Осень застала меня в этих колебаниях. Я с восторгом вступил в месяцы бурь. То я желал быть одним из воинов, блуждавших среди ветров, туч и видений. То я завидовал доле пастуха, который грел руки на жалком огне из хвороста, зажженного им у лесной опушки. Я слушал его меланхоличные песни, напоминавшие мне, что во всех странах пение человека от природы всегда грустно, даже когда оно выражает счастье. Сердце наше, инструмент неполный, лира, в которой недостает струн и на которой нам приходится выражать радость тоном, обычно выражающим скорбь. Днем я бродил по большим зарослям вереска, переходившим в лес. Как мало нужно было для моей мечтательности. Сухой лист, гонимый предо мною ветром, хижина, дым, который поднимался до обнаженной вершины деревьев, мох на стволе дуба, трепещущий при северном дуновении, отдаленный утес, пустынный пруд, где шумел увядший тростник. Одинокая колокольня, возвышавшаяся вдалеке в долине, часто привлекала мои взоры. Я также следил глазами за прелестными птицами, пролетавшими над моей головой. Я представлял себе неизвестные берега, отдаленные страны, куда они направлялись. Мне бы хотелось очутиться на их крыльях. Тайный инстинкт мучил меня. Я чувствовал, что сам я только странник. Но голос с неба как бы говорил мне: «Человек, время твоего переселения еще не настало. Подожди ветра смерти. Тогда ты направишь свой полет в те неизвестные области, которых ищет твое сердце». «Поднимитесь скорее, вы, желанные бури, которые должны перенести Рене в пространство другой жизни!» Говоря это, я шел большими шагами, с пылающим лицом, с волосами, развиваемыми ветром, не чувствуя ни дождя, ни мороза, упоенный, терзаемый и словно одержимый демоном моего сердца. Ночью, когда северный ветер шатал мою хижину, когда дожди потоками лились на крышу, когда я смотрел в окно, как луна бороздила накопившиеся облака, словно бледное судно, взрывающее волны, мне казалось, что жизнь удваивается в глубине моего сердца, что я обладаю властью творить миры. Ах, если бы я мог разделить с кем-нибудь переживаемые мною восторги! О, Господи, если бы ты дал мне жену, какую мне надо! Если бы, как нашему первому отцу, ты привел ко мне за руку Еву, вынутую из меня самого! Небесная красота! Я преклонился бы перед тобою, потом, приняв тебя в свои объятия, я бы стал молить предвечного, чтобы он позволил мне отдать тебе остаток моей жизни. Увы, я был один, один на земле. Тайное томление овладело всем моим телом. Отвращение к жизни, знакомое мне с самого детства, возвратилось с новой силой. Вскоре мое сердце перестало давать пищу моей мысли, и я замечал свое существование только по чувству глубокой тоски. Некоторое время я боролся со своим недугом, но с равнодушием и без твердого намерения побороть его. Наконец, не находя средств против той странной раны моего сердца, которой не было нигде и которая была повсюду, я решил покинуть жизнь. «Жрецы Всевышнего, слушающие меня, простите несчастного, которого небо почти лишило рассудка. Я был полон благочестия, а рассуждал как безбожник. Сердце мое любило Бога, а ум не признавал его. Мое поведение, мои речи, мои чувства, мои мысли были лишь противоречиями, мраком, ложью. Но всегда ли знает человек, чего он хочет? Всегда ли он уверен в том, что думает? Все сразу ускользало от меня. Дружба, мир, уединение. Я все испробовал, и все оказалось для меня роковым. Отвергнутый обществом, покинутый Амели, когда и одиночество покидало меня. Что оставалось мне еще? Это была последняя доска, на которой я надеялся спастись, и я чувствовал, что и она погружается в пучину. Решась избавиться от бремени жизни, я захотел вложить весь свой разум в это бессмысленное дело. Ничто не торопило меня. Я не назначал минуты отхода с тем, чтобы понемногу вкушать последние минуты жизни и собрать все силы, чтобы, по примеру одного древнего, чувствовать, как душа моя будет оставлять меня. Однако я счел необходимым сделать распоряжение относительно своего имущества и вынужден был написать Эмили. У меня вырвалось несколько жалоб насчет того, что она забыла меня, и без сомнения промелькнула нежность, мало-помалу овладевавшая моим сердцем. Но я все же думал, что хорошо скрыл свою тайну. Однако сестра, привыкшая читать в тайниках моей души, ее легко разгадала. Она была встревожена принужденностью моего письма и моими расспросами о делах, которыми я никогда не занимался. Вместо ответа она неожиданно приехала ко мне. Чтобы хорошо почувствовать, как велика была впоследствии горечь моих страданий и какова была моя первая радость при свидании с Амели, вы должны знать, что она была единственным существом на свете, любимым мной, что все мои чувства сосредотачивались на ней со всей сладостью воспоминаний детства. Итак, я принял Амели в каком-то сердечном экстазе. Так давно уже я не сталкивался ни с кем, кто бы понимал меня, кому бы я мог открыть свою душу. Амели, бросаясь в мои объятия, сказала: «Неблагодарный, ты хочешь умереть, когда у тебя есть сестра. У тебя подозрения насчет ее сердца. Не объясняйся, не оправдывайся, я все знаю. Я все поняла, точно была с тобою. Разве можно обмануть меня, видевшую зарождение твоих первых чувств? Вот твой несчастный характер, твое отвращение ко всему, твоя несправедливость. Клянись сейчас, пока я сжимаю тебя в своих объятиях, клянись, что в последний раз поддался своему безумию. Дай мне клятву, что никогда не покусишься на свою жизнь». Говоря это, Амели смотрела на меня с состраданием и нежностью и покрывала мой лоб поцелуями, почти как мать или еще нежнее. Увы, сердце мое открылось для всех радостей. Как дитя, я нуждался только в утешении. Я поддался влиянию Амели. Она потребовала торжественной клятвы. Я дал ее без колебания, даже не подозревая, что с тех пор мог быть несчастен. Больше месяца мы втягивались в наслаждение быть вместе. Когда утром, вместо того, чтобы быть одному, я слышал голос сестры, я вздрагивал от радости и счастья. Амели получила от природы нечто божественное. Душа ее имела ту же невинную грацию, что и тело. Мягкость ее чувств была беспредельна. В уме ее не было ничего, кроме нежного и немного мечтательного. Точно ее сердце, мысль и голос вздыхали заодно. От женщины она заимствовала застенчивость и любовь, от ангела — чистоту и мелодичность. Настал момент, когда я должен был ответить за всю свою непоследовательность. В своем сумасбродстве я желал даже испытать несчастье, чтобы иметь, по крайней мере, реальную причину страдания. Это было ужасное желание, и Бог в своем гневе чересчур усердно исполнил его. «Что предстоит мне открыть вам, друзья мои? Смотрите на слезы, льющиеся из моих глаз. Смогу ли я даже...» Несколько дней назад ничто бы не вырвало у меня моей тайны. Но теперь, когда все кончено, во всяком случае, о старцы, пусть эта история покоится под вечным... Уже кончалась зима, когда я заметил, что Амели теряет покой и здоровье, которое она начала возвращать мне. Она похудела, Глаза ее ввалились, походка сделалась вялой, голос тревожным. Однажды я застал ее всю в слезах у подножия распятия. Свет, одиночество, мое отсутствие, мое присутствие, ночь, день — все тревожило ее. Невольные вздохи замирали на ее устах. То она без всякой усталости выносила длинную прогулку, то едва передвигала ноги. Она бралась за работу и бросала ее, открывала книгу, но не могла читать, начинала фразу и, не окончив ее, вдруг заливалась слезами и удалялась к себе для молитвы. Напрасно старался я раскрыть ее тайну. Когда я расспрашивал ее, сжимая в своих объятиях, она отвечала с улыбкой, что она сама не знает, что с ней. Так прошло 3 месяца, и состояние ее с каждым днем ухудшалось. Мне казалось, что ее таинственная переписка была причиной ее слез, так как она казалась то более спокойной, то более взволнованной, смотря по письмам, ею получаемым. Наконец, как-то утром, видя, что давно пришел час, когда мы обыкновенно завтракали, я поднялся к ней. Стучусь и не получаю ответа. Приотворяю дверь. В комнате нет никого. На камине вижу конверт, адресованный мне. Весь дрожа хватаю его, распечатываю и читаю следующее письмо, которое сохраняю, чтобы отнять у себя в будущем всякое стремление к радости. Рене. Беру небо в свидетели, брат мой, что я готова 1000 раз пожертвовать жизнью, чтобы избавить вас от минутного горя. Но я несчастная, ничего не могу сделать для вашего счастья. Поэтому простите меня за то, что я убежала от вас как преступница. Я не могла бы устоять перед вашими просьбами, а между тем надо было уехать. Боже мой, сжалься надо мной. Вы знаете, Рене, что у меня всегда была склонность к монастырской жизни. Пора воспользоваться предостережением неба. Отчего я ждала так долго? Бог наказывает меня за это. Я для вас оставалась в мире. Простите, волнение разлуки с вами совсем расстроило меня. Теперь я чувствую, дорогой брат мой, необходимость этих убежищ, против которых вы так часто восставали. Есть несчастье, навеки разлучающее нас с людьми. Что бы сталось тогда с бедными, несчастными людьми? Я уверена, что и вы сами, брат мой, нашли бы покой в этих благочестивых убежищах. Земля не дает ничего достойного вас. Я вовсе не стану напоминать вам о вашей клятве. Я знаю верность вашего слова. Вы поклялись и будете жить для меня. Есть ли что-нибудь более жалкое, чем постоянно носиться с мыслью покинуть жизнь? Для человека с вашим характером так легко умереть. Поверьте вашей сестре, жить гораздо труднее. Но, брат мой, возможно, скорее расстаньтесь с одиночеством. Оно не годится для вас. Поищите себе какое-нибудь применение. Я знаю, как вы горько смеетесь над необходимостью для всех во Франции выбирать себе положение. Не презирайте все же опыта и мудрости наших отцов. Лучше, мой дорогой Рене, несколько больше походить на всех людей и иметь несколько меньше страданий. Быть может, в браке вы обретете облегчение от вашей тоски. Жена, дети наполнят, пожалуй, ваши дни. А какая женщина не постарается осчастливить вас? Пылкость вашей души, красота вашего ума, ваш благородный и страстный вид, этот взгляд гордый и нежный, все обеспечивает вам ее любовь и ее верность. О, с какой усладой она заключит тебя в свои объятия и прижмет к своему сердцу! Как все взгляды ее, все мысли будут сосредоточены на тебе, чтобы предупредить твою самую маленькую печаль. Она будет сама любовь, сама невинность перед тобою. Тебе будет казаться, что ты снова обрел сестру. Я уезжаю в монастырь. Этот монастырь, построенный на берегу моря, подходит к состоянию моей души. Ночью в своей келье я буду слышать ропот волн, омывающих стены монастыря. Я буду думать о наших прогулках по лесам, когда шепчущие вершины сосен напоминали нам шум моря. Милый спутник моего детства, неужели я больше не увижу вас? Я лишь немного старше вас, и я качала вас в колыбели. Часто мы спали вместе. Ах, если бы одна могила могла когда-нибудь соединить нас! Но нет. Я должна спать одна под холодным мрамором этого святилища, где навеки покоятся девы, которые никогда не любили. Не знаю, будете ли вы в состоянии прочесть эти строки, полустертые моими слезами. В конце концов, друг мой, рано или поздно нам все-таки пришлось бы расстаться. К чему говорить мне вам о непрочности и малой ценности жизни? Вы помните молодого М, потерпевшего кораблекрушение у берегов Иль-де-Франса. Когда вы получили его последнее письмо, через несколько месяцев после его смерти, его земная оболочка уж не существовала, а когда вы начали носить после него траур в Европе, его кончали носить в Индии. Что же такое человек, если память о нем исчезает так скоро? Одна часть его друзей не может узнать об его смерти без того, чтобы другая уже не утешилась. Ах, дорогой мой, дорогой Рене, неужели воспоминания и обо мне так быстро изгладятся из твоего сердца? О, брат мой, если я отрываюсь от вас во времени, то для того, чтобы не разлучаться с вами в вечности. Постскриптум. Присоединяю к этому письму дарственную запись на мое имущество. Надеюсь, что вы не откажетесь от этого знака моей дружбы.